Глава 51. Внутри сфероида Лефлер оказался впервые. Да, у него была высокая должность и особые полномочия, но и таких, как он, контора держала от настоящих секретов подальше. Капитан относился к этому с пониманием, поэтому был чрезвычайно удивлен, когда глава экспертной группы, инженер-полковник Ройх, подозвал их с Крафтом к кораблю и предложил подняться на борт. «Но, сэр, я мало в этом что понимаю», – попытался отказаться Лефлер. Уж он-то хорошо знал правила. Чем меньше знаешь, тем лучше спишь. А ему и так в последнее время плохо спалось. «Я тоже капитан. Меня лишь ночью известили о возможной командировке. Поэтому ваша поддержка не помешает. Ваша и старшины... Крафт, сэр?» «Да, старшины Крафта. Тем более, что он в какой-то мере эксперт от рождения. Давайте, господа, полезайте туда. Нам будет полезна любая помощь». Приглашение полковника означало вежливый приказ. И Лефлер с Крафтом стали карабкаться по неудобному, нерассчитанному на использование человеком трапу. Дело было в том, что свободного пространства перед собой поднимающийся по трапу почти не видел. Здесь не было привычных коридоров. Но когда пассажир двигался, одновременно с его движением от него отодвигался некий свободный объем, а внизу, словно из-под сдуваемого песка, появлялись новые ступени. Если следом шел второй человек, он видел спину впереди идущего. Однако стоило ему отстать на 1,5–2 метра, и стена перед ним смыкалась, оставляя его одного. Впрочем, этот эффект перестал действовать, едва пассажиры миновали трап. Внутри корабля имелись вполне понятные коридоры, переходы, раздвижные двери и, конечно, панельное освещение. Правда, не всегда на потолке, очень часто на стенах и даже на полу. «Там дальше огромный десантный трюм», – махнул рукой инженер-полковник куда-то в стену. «А мы сейчас придем в капитанскую рубку. Впрочем, будьте готовы к тому, что ничего менее похожего на кабину управления вы еще не видели». Эксперт оказался прав. Лефлер вошел в рубку следом за ним и обнаружил просторное помещение около 30 квадратных метров с высокими потолками и... все. Никакой аппаратуры, экранов и световых датчиков. Только шершавые серые стены и слегка закругленные углы. Помимо прибывших, тут же находилась группа из 4 человек, облаченных в синие комбинезоны, с множеством кармашков, заполненных какими-то коробочками. Впрочем, Лефлер знал, что в коробочках. Расчетные сканер-модули, позволявшие операторам видеть и понимать больше, чем людям с обычным восприятием. «Ну и что, Герман, есть что-нибудь?» «О да, сэр, вот!» С этими словами один из экспертов подошел к стене и провел по ней ладонью, слева направо, а потом тыльной стороной кисти в обратную сторону. И сейчас же в стене открылись окна, в которых Лефлер без труда рассмотрел включенные мониторы с какими-то данными. Секунд через 5 окна закрылись. «Это все?» – спросил Ройх. «Еще 3 окна на другой стене, но пока все». «А где Мартин?» «Пошел в грузовой отсек. Специалисты хотят изучить реактор». «Но реактор же вверху», – удивился Ройх. «Да, сэр, но Мартин думает, что раздаточный щиток, или что там у них вместо него, находится рядом с гравитационным кондуктором. Прошлой команде удалось поднять корабль за 6 часов». «Сумеем, сэр. Мы же здесь только 3 минуты»,